Глава 14. В чужой квартире было тихо и едва уловимо пахло духами. Запах был незнаком Гурову. Мария никогда таких духов не употребляла. Его немного насторожило, что в прихожей он не увидел никакой обуви, даже тапочек. Получалось, что квартиру действительно покинули и, похоже, надолго. Квартира была однокомнатной и выглядела довольно пустоватой. Кроме односпальной кровати и пары кресел, здесь ничего не было. Впрочем, имелось кое-что и еще. Это был большой модный чемодан из светлого пластика с металлическими вставками. Такие чемоданы не таскают, сгибаясь в три погибели, а возят за собой на колесиках. Замечательно удобные чемоданы. Чемодан был закрыт и задвинут под кровать. Не слишком аккуратно, так что один угол торчал наружу. И еще Гуров обратил внимание, что из-под крышки чемодана выглядывает уголок чего-то шелкового ажурного. Ему показалось странным, что женщина может столь бесцеремонно обращаться со своими нарядами и прихлопывать их чемоданной крышкой. Зато наличие в квартире этого предмета воодушевило Гурова. По крайней мере, можно было рассчитывать, что обитательница еще не сбежала отсюда окончательно. Впрочем, здесь тоже могли быть варианты. Она могла бежать, сломя голову и бросив все свое барахло. Именно этим могло объясняться небрежное отношение к одежде. Все это мигом промелькнуло в голове Гурова, но торопиться он не стал и еще раз внимательно осмотрел комнату. На одном из кресел валялась дамская сумочка. Поколебавшись, Гуров достал из кармана носовой платок и с его помощью взял сумочку. Не стоило оставлять своих отпечатков на чужих вещах. Еще неизвестно, как могло в дальнейшем все обернуться. Содержимое сумочки вселило в него надежду. Кроме небольшой суммы денег, косметики и прочей обязательной дамской чепухи, Гуров обнаружил документы. Они были оформлены на Евгению Александровну Смелову, и это означало, что наконец-то Гуров нашел то, что искал. И еще это означало, что бывшая актриса никуда еще не успела сбежать. Она могла сделать это без своего гардероба, даже без косметики, но куда она могла деться без документов? Евгения Смелова должна была находиться где-то рядом. Оставив сумочку в покое, Гуров заглянул под кровать и занялся чемоданом. С прежними предосторожностями он извлек его и откинул крышку. Беспорядок внутри чемодана сильно озадачил его. Красивая и явно дорогая одежда была даже не уложена, а попросту впихнута в чемодан, как попало. Это было уже не просто странно, а совершенно невозможно. Так варварски уложить вещи не решилась бы ни одна женщина. Что-то тут было не так. И еще Гурова настораживало отсутствие среди вещей Смеловой денег. Их было очень немного в сумочке, а в чемодане не было вообще. В боковом кармане Гуров обнаружил лишь парочку иллюстрированных глянцевых журналов из тех, что при всей своей банальности и поверхностности пытаются претендовать на некий интеллектуальный уровень, разбавляя гороскопы и фотографии голых красоток статьями на актуальные темы и опусами модных писателей. Журналы Гурова не интересовали. Он лишь пролистал их, надеясь обнаружить что-нибудь между страниц. Но имя автора одной статьи привлекло его. Совпадение было слишком характерным, чтобы оставить Гурова равнодушным. Автором статьи был никто иной, как Геннадий Канунников. Журнал был двухмесячной давности. И то, что красивая женщина до сих пор хранила его в своем чемодане, казалось необычным. Гуров отложил журналы в сторону и поднялся. Все это ему совершенно не нравилось. Одежда, побросанная в чемодан как попало, документы в сумочке, застеленная, но как-то подозрительно смятая постель. Что все это могло означать? Гуров прошел на кухню. Здесь все блистало чистотой и казалось совершенно безликим. Похоже, сегодня никто еще и не заходил сюда. В холодильнике, кроме двух бутылочек сока и куска сыра, ничего не было. Оставалось проверить туалет и ванную комнату. Как раз там, в ванной комнате, она и была. Свет горел, и увиденная картина запечатлелась в мозгу Гурова как фотография, сделанная со слепительной вспышкой. Белые кафельные стены, наполненная ванна и обнаженное женское тело, неподвижно распластанное под водой. Безо всякого сомнения, та, которую он искал, была мертва. Настроение у него мгновенно испортилось. Все-таки он никак не ожидал, что дело примет такой оборот. Но, видимо, когда речь идет о больших деньгах, ждать можно чего угодно. Еще не зная, какие выводы сделает экспертиза, Гуров ни минуты не сомневался, что Евгения Смелова убита. Все произошло очень просто. Сначала Ирина Смелова встретилась с сестрой и предупредила, что ту разыскивает милиция. Потом уже Евгения встретилась со своим сообщником и сообщила ему эту новость. Наверное, она собиралась навострить лыжи, но сообщник рассудил, что отправить ее на тот свет будет надежнее. По-своему, он был, наверное, прав. О нем не было ничего известно, кроме того, пожалуй, что у него имеется подозрительная борода, и он надеялся, что и дальше сумеет сохранить свое инкогнито. С этой целью и убийство обставил так, будто квартирантка утонула во время купания. Однако преступником он был слишком неопытным, да вдобавок действовал в попыхах, поэтому наделал массу ошибок. Судя по тому, что в ванной комнате было сухо и отсутствовали следы борьбы, убийство, скорее всего, было совершено в комнате, а в ванную положили уже мертвое тело. Одежда убитой лежала тут же в ванной, в том же отнюдь не живописном беспорядке, что и в чемодане. А вот одежда, брошенная в угол ванной комнаты, явно была предназначена на выход. Смелова собиралась уходить, а вовсе не принимать ванну. К тому же Гуров обратил внимание, что некоторые вещи, дорогие и элегантные, были порваны. Так могло произойти, если их в торопях срывали с трупа. Окончательную картину произошедшего могла дать только экспертиза. А Гуров уже давно понял, что без следственной группы, а следовательно без огласки, уже не обойтись. Но сначала он решил посовещаться с Кричко. Захватив с собой глянцевые журналы, найденные в чемодане Смеловой, он вышел на лестничную площадку. Соседей уже не было. Сестра погибшей с прежним безучастным видом стояла на том же самом месте, где Гуров оставил ее несколько минут назад. «Интересно», — подумал он, — «какова будет ее реакция, когда она узнает? Нам только истерики тут еще не хватает». Он решил, что нужно сплавить ее отсюда под любым предлогом до приезда милиции. «В квартире никого нет», — объявил он спокойным тоном. «Вообще ничего интересного для нас. Боюсь, теперь нам здорово нагорит за самоуправство. Но что делать?» — притворно вздохнул он. «Давай, Стас, забирай Ирину Александровну и поезжай в Главк. По пути завези ее домой». Кричко подозрительно посмотрел на Гурова. «А ты?» — спросил он. «Останусь здесь», — ответил Гуров. «Надо же вызвать милицию, дверь-то вскрыта. Составим акт, ну и все такое». Он незаметно подмигнул Стасу и по огоньку, который мелькнул в глазах напарника, понял, что Стас все смекнул. «Ага, тогда я поехал!» Преувеличенно бодрым голосом отозвался Кричко и, обернувшись к Смеловой, ласково предложил. «Ирина Александровна, спускайтесь вниз, садитесь в машину, я сейчас вас догоню». Женщина послушно направилась к лифту, не задавая никаких вопросов. Оперативники дождались, пока тронется кабина, и заговорили в полголоса, чтобы не слышали соседи. «Что там такое?» — спросил Стас. «Покойник?» «Угадал», — мрачно ответил Гуров. «Евгения Александровна Смелова собственной персоной». «Неужели мертва?» — ахнул Стас. «Мертвее не бывает», — сказал Гуров. «Ты понимаешь, что это значит? Поезжай в Главк, предупреди Петра. Пусть связывается с министром. Убийство — это уже не частное дело. Это прокуратура, следствие, ну, сам понимаешь. Шило в мешке не утаишь. Пусть сами решают, как выпутываться. Лично я сейчас же вызываю опергруппу. Так Петру и передай. Передам, пообещал Кричко. Еще будут пожелания? Попытайся срочно разыскать этого Бузникина. Необходимо узнать, при каких обстоятельствах он сдал квартиру Смеловой. Да и вообще надо разобраться, что он за человек. К тому же он должен опознать свою квартирантку, деловито добавил Кричко. Верно говоришь. Кстати, Петр пускай еще одним делом озаботится, в смысле опознания. Нам понадобится, чтобы убитую срочно опознали все участники мальчишника. Будет сделано, заверил Кричко. Министерскими родственничками пусть Петр занимается, а я Курносова озадачу. Он хоть и бизнесмен, но все-таки попроще. А это что у тебя за маклатура? В чемодане у Смеловой нашел, сказал Гуров. Любопытные вещи печатают, между прочим. Пока группу ждать буду, полистаю. Гуров вернулся в главк через полтора часа. Он задержался бы еще, но Кричко позвонил ему на мобильник и попросил немедленно прибыть, поскольку вот-вот должен был приехать из министерства генерал Орлов, помчавшись туда, сломя голову после того доклада, что сделал ему Кричко. Тщательный осмотр квартиры в основных чертах подтвердил версию Гурова. Следователь тоже склонялся к мысли, что гражданка Смелова была, скорее всего, задушена в комнате на постели неизвестным лицом, а потом раздета и перенесена в ванную. Окончательно точки над «и» должна была расставить экспертиза, но в общих чертах картина преступления сомнений ни у кого не вызывала. И еще одну крайне важную для себя деталь уточнил Гуров. Несмотря на то, что оперативная группа обшарила каждый сантиметр в помещениях, никаких следов бриллиантового колье найдено не было. Вообще ценностей оказалось на удивление мало. Кроме двух золотых колец на пальцах убитой и той незначительной суммы в рублях, что обнаружил еще Гуров, в квартире вообще ничего не было. Это навело Гурова на мысль, что убийца не побрезговал забрать все ценное с собой, хотя, наверное, именно этот человек уже располагал главной и ценнейшей добычей – бриллиантовым колье. «А хлеб насущный?» – вспомнил Гуров замечание Кричко. «Бриллианты в раз не продашь, а кушать-то хочется». Наверное, эти слова были тут как нельзя кстати. Судя по всему, убийца был трезвым и практичным человеком. «Жду тебя, как соловей лето!» — провозгласил Кричко, едва Гуров переступил порог кабинета. «Честно говоря, у меня поджилки трясутся. Видел бы ты лицо Петра, когда я выложил ему наши достижения». «Что он сказал?» — осведомился Гуров. «Что-то вроде оставшиеся в живых позавидуют мертвым». Не моргнув глазом, ответил Кричко. «Впрочем, за точность я не ручаюсь, но что-то вроде этого он сказал». «Когда-нибудь я сойду с ума от твоего трёпа», — сказал Гуров. «Сойду с ума и убью тебя. И мне ничего не будет. Надеюсь, при генерале ты своих шуточек в этот раз не отпускал? Вообще, он уже вернулся?» «Кажется, еще нет», — сказал Кричко. «Но ты меня обижаешь, начальник. В серьезных делах я серьезен. Его превосходительству я передал твой наказ слово в слово, ничего от себя не добавляя. Я же не самоубийца. И касательно гражданина Бузникина, у меня все на контроле. Дал распоряжение ребятам достать его из-под земли. Сижу вот, жду звонка. А у тебя что нового?» «Убийца решил прикончить Смелову, лишь когда узнал, что она у нас на крючке. Наверняка она сама ему об этом сообщила после разговора с сестрой. Он мигом примчался и принял меры». «Прыткий парнишка», — заметил Кричко. «Любопытно, а у всех из нашей четверки найдется алиби на время смерти этой красотки?» «Я сам об этом думал», — признался Гуров. «Но еще больше мне хотелось увидеть их лица на опознании». «Знаешь, что я тебе скажу?» — серьезно произнес Кричко. «Чует мое сердце, не будет никакого опознания. И вообще больше ничего не будет. Министр Панченко пошлет нас куда подальше. С его точки зрения мы работу полностью запороли, Лёва. Плевал я на его точку зрения, сумрачно изрёк Гуров. Когда из-за чьей-то прихоти начинают гибнуть люди... На столе зазвонил телефон и прервал его. Первым трубку схватил Кричко, сказавший торопливо. «Это наверняка меня, насчет Бузникина». Но едва он сказал «Алло», как тут же лицо его вытянулось и приобрело самое печальное выражение. Больше он не сказал ничего и тихо положил трубку на рычаг. «Все понял», — проговорил Гуров с усмешкой. «Петр Николаевич вернулся». «Угадал», — вздохнул Кричко. «Начальственный рык и все такое. Добро пожаловать в ад, как говорится». «Ну, тронулись».